3. Маленькая гостиница «Мадам Артанс» представляла собой ряд пригнанных вплотную друг к другу старых душевых кабин. В первой кабине находилась лавка. Здесь мадам продавала конфеты, сигареты, фисташки, арахис, фитили для ламп, буквари, ладан. Четыре следующие кабины служили спальными комнатами. Затем следовали кухня, прачечная, курятник и крольчатник. Вокруг поднимались густые заросли тростника и опунций, растущих прямо на мелком песке. Весь этот комплекс благоухал морем, птичьим пометом и резким запахом мочи. Лишь изредка, когда появлялась мадам Артанс, в воздухе пахло по-другому, так, будто кто-то вылил рядом ведро из прихмахерской. Нам постелили, мы тут же легли и уснули. Не помню, какой сон приснился мне в ту ночь, но наутро я чувствовал себя легко и радостно, словно только что вышел из моря. Было воскресенье. Рабочие из окрестных сел, которым предстояло трудиться на шахте, должны были прийти на следующий день. И таким образом я мог выйти прогуляться и поглядеть, на какие берега забросила меня судьба. Я вышел чуть свет, миновал сады, прошелся вдоль берега, совершая беглое знакомство со здешними водой, землей и воздухом, нарвал пахучей полевой травы, и ладони мои стали пахнуть чабром, шалфеем и мятой. Поднявшись на возвышенность, я огляделся вокруг. Суровый строгий пейзаж. Порода, содержащая гора, темные деревья и белая асбестовая земля, которую, казалось, никто не в силах разрубить. И вдруг я увидел красовавшиеся на солнце изящные желтые цветы лилий, которые все же смогли пробить эту оконемевшую землю. Вдали на юге низкий песчаный островок светился розовым светом, девственно рдея в первых солнечных лучах. Чуть далее от берега масличные деревья и церантории, смоковницы, скудные виноградные лозы. В защищенных от ветра лощинах между двумя невысокими горами цитрусовые и мушмула, а ближе к берегу баштаны. Долго наслаждался я с возвышенности нежными волнообразными изгибами земли. Рудная порода, темно-зеленые цератонии, серебролистые маслины шли поясами друг за другом, словно изгибающаяся полосатая шкура тигра лежала передо мной. А вдали на юге сверкало все еще гневное море. Безбрежное и пустынное, простиравшееся до самой Африки, оно с рычанием бросалось на Крит и грызло его. Мне подумалось, что критский пейзаж напоминает хорошую прозу, тщательно отделанную, немногословную, избавленную от чрезмерной роскоши, сильную и сдержанную, выражавшую сущность самыми простыми средствами. Он не играет, отвергает какие бы то ни было выкрутасы, не витийствует. Он говорит только то, что желает сказать с мужественной строгостью. Но среди суровых линий критского пейзажа с неожиданной чувствительностью и неожиданностью появляются вдруг в защищенных от ветра лощинах благоуханные, лимонные и апельсиновые деревья, а издали с безбрежного моря изливается неиссякаемая поэзия. «Крит!» – прошептал я. «Крит!» И сердце мое затрепетало. Я спустился с холма и пошел вдоль берега. Из селения появились звонко смеющиеся девушки в белых платках, желтых сапогах и развивающихся на ветру юбках. Они шли к службе в прибрежную церковь. Я остановился. Едва заметив меня, девушки перестали смеяться. При виде чужого мужчины лица их сурово замкнулись, все тело с ног до головы заняло оборонительную позу, пальцы встревоженно вцепились в туго застегнутые на груди корсажи. Древняя кровь в их жилах вспомнила и ужаснулась. На эти обращенные к югу критские берега в течение многих веков устремлялись пираты, которые хватали овец, женщин, детей, вязали их со своими сыновьями красными поясами, бросали в трюм и увозили на невольничьи рынки Алжира, Александрии, Байрута. В течение многих веков эти берега оглашались плачем и покрывались отрезанными косами. Я смотрел, как девушки приближаются, суровые, держась одна подле другой, словно образуя определенную преграду и готовясь к отчаянной защите. Четкие движения, бывшие необходимыми в течение веков, теперь снова проявились, следуя ритму былой угрозы. Когда девушки проходили мимо меня, я тоже стал очень медленно двигаться и при этом улыбался. И сразу же почувствовав, что вековая опасность миновала, они словно внезапно проснулись и оказались в нынешней безопасной эпохе. Лица их прояснились, сплоченный строй распался, они все вместе поздоровались звонкими радостными голосами, свободно летящими из гортани. И в то же мгновение колокольный звон далекого монастыря радостно и игриво наполнил воздух счастьем. Солнце поднялось ввысь. Небо было совершенно чистым. Я забрался в скалы, забился, словно чайка, в дыру и, исполненный счастья, смотрел на море. Я ощущал тело мое сильным, свежим, послушным, а мысли мои, следуя за волной, также становились волной и без сопротивления также подчинялись танцующему ритму моря. Но мало-помалу на душе у меня становилось все суровее. Темные голоса доносились из глубин моего существа. Я знал, кто это кричит. Стоит мне хотя бы на мгновение остаться наедине с собой, он начинает рычать внутри меня, мучимый невыразимыми желаниями и пылкими неуравновешенными надеждами, требуя от меня избавления. Я торопливо раскрыл томик моего спутника Данте. Чтобы не слышать, чтобы не заклясть грозного, исполненного печали и мощи, пребывающего во мне демона. Я листал страницы, читал отдельные стихи, и с воплями поднимались с огненных страниц, пребывающие в аду грешники. Дальше были великие израненные души, которые пытались взобраться на высочайшую вершину. Еще дальше прогуливались на изумрудных лугах, словно яркие светлячки, блаженные души. Я то поднимался, то опускался по грозному трехэтажному зданию судьбы, уверенно кружа по аду, чистилищу и раю, словно по дому родному. Я страдал, стремился и радовался, проплывая над великими стихами. Я закрыл Данте и долго смотрел на море. Чайка опустилась брюшком на волну, отдаваясь всем телом великому освежающему наслаждению. На берегу появился загорелый босоногий мальчуган, который шел, напевая любовные мантинады. Примечание. Мантинада. От итальянского «матината» – «утро». Критская народная песня, состоящая из двустиший, то есть пар 15 сложных гемиотелевтических со схожими окончаниями стихов. Содержание мантинад по большей части любовное. Есть также свадебные, сатирические, лирические, назидательные мантинады. Думаю, он понимал содержащиеся в песнях страдания, потому что в голосе его уже появилась легкая хрипота. Так вот, в течение многих лет и веков пели и стихи Данте на их родине. И как любовная песня готовит мальчиков к любви, так пламенные стихи флорентийца готовили итальянцев к борьбе за национальное избавление. И постепенно все они, перенимая душу поэта, притворяли рабство в свободу. За спиной у меня раздался смех. Я на мгновение низвергся с дантовских вершин, обернулся и увидел Зорбаса. Лицо его расплылось в улыбке. «Ну что еще такое, хозяин?» — крикнул он. «Я тебя уже несколько часов ищу, а ты как сквозь землю провалился». И поскольку я продолжал молчать, оставаясь неподвижным, он закричал снова. «Полдень миновал! Курица давно готова! Может быть, она уже совсем разварилась, несчастная! Ты понял?» «Понял, но я не голоден». «Не голоден!» — воскликнул Зорба, схлопнув себя по бедрам. «Ты с самого утра ничего не ел! Для души и тела нужно! Пожалей его!» «Накорми его, хозяин! Накорми его, потому что оно наш ослик! Если его не кормить, оно может бросить нас посреди дороги!» Годами презирал я плотские наслаждения. И если бы это только было удобно, вообще питался бы тайком, словно совершая нечто постыдное. Но чтобы Зорбас не кричал больше, я сказал. «Хорошо, иду». Мы направились к селению. Часы, проведенные среди скал, пролетели словно в любви, с быстротою молнии. Я все еще чувствовал на себе пламенное дыхание флорентийца. «А Лигните думал?» — как-то нерешительно спросил Зорбас. «А то о чем же?» — засмеявшись, ответил я. «Завтра приступаем к работе. Нужно было сделать кое-какие расчеты». Зорбас искоса глянул на меня и промолчал. Я понял, что он снова приглядывается ко мне, не зная, верить или не верить. «Ну и к какому выводу ты пришел?» — снова спросил он, раздумывая и продолжая шагать. «Чтобы покрыть расходы через 4 месяца, мы должны добывать 10 тонн лигнита в день». Зорбас снова посмотрел на меня, теперь уже обеспокоенно, а затем сказал. «Чего ж ты это к морю ходил расчеты делать? Прости, хозяин, что спрашиваю, только мне этого не понять. Мне вот, когда приходится иметь дело с цифрами, хочется забиться в какую-нибудь нору поглубже, ослепнуть и ничего не видеть. Потому что стоит мне увидеть море, или дерево, или женщину, пусть даже старуху, все расчеты тут же идут к дьяволу. Цифры тут же распахивают крылья, будь они неладны, распахивают крылья и улетают прочь». «Почему же, Зорбас?» — спросил я, желая подразнить его. «Ты сам виноват. Тебе не достает сил сосредоточиться». «А я почем знаю, хозяин? Понимай, как хочешь. Есть некоторые вещи, которые даже сам премудрый Соломон...» «Вот как-то проходил я через деревеньку. Вижу, 90-летний старик сажает миндальное дерево. Эй, дедушка, — говорю я, — зачем ты миндаль сажаешь?» А он как был, даже спины не расправив, повернулся ко мне и говорит: «Я, сынок, делаю все так, будто я бессмертен». «А я, — говорю я делаю все так, будто могу помереть в любую минуту». «Кто из нас двоих был прав, хозяин?» Он торжествующе глянул на меня и сказал: «Ну-ка, ответь». Я молчал. Оба пути вели вверх. Оба были достойны мужчины и оба могли привести к вершине. Поступать так, словно смерти нет, и совершать поступок, каждую минуту думая о смерти, возможно, то же самое. Но тогда, когда Зорбас спросил меня, я этого не знал. «Так что же?» — насмешливо спросил Зорбас. «Не огорчайся, хозяин, но ответа все равно не найдешь. Не в том дело, ребята. Вот сейчас я думаю о еде, о курице и о плове с корицей, и все в голове у меня дымится, словно плов. Так что давай-ка сперва поедим, сперва набьем брюхо, а потом видно будет. Всему свой черед. Сейчас перед нами плов, и в голове должен быть только плов. А завтра будет перед нами лигнит, так и в голове будет только лигнит. Серединки наполовинку не нужно, понятно?» Мы вошли в село. Женщины сидели у дверей и болтали, старики молчали, опираясь на посохи. Под обильно увешанным плодами гранатовым деревом старушка искала в голове у внучонка вши. У кофейни стоял стройный старик с глазами на выкат, со строгим сосредоточенным лицом, орлиным носом, благородной наружности. Это был Маврантонис, сельский староста, у которого мы арендовали лигнит. Вчера он заходил к мадам Артанс, чтобы забрать нас к себе. «Стыдно останавливаться на постоялом дворе, будто в деревне нет людей», — сказал он. Он был серьезным и точным в выражениях. Настоящий архонт. Мы отказались. Он обиделся, но настаивать не стал. «Свой долг я исполнил», — сказал он и ушел. Вскоре он прислал нам 2 головки сыра, корзинку гранатов, миску изюма, сушеных смокв и бутыль ракии. «Капитан Маврантонис шлет вам привет», — сказал его домочадец, разгружая ослика. Примечание. Капитан. От латинского «капит», итальянского «капо». Голова. На Крите в старину почетное звание, соответствовавшее приблизительно атаман, предводитель, старейшина. «Мало», — говорит он, — «но от души». Мы поприветствовали сельского старосту, сказав множество сердечных слов. «Долгих лет жизни», — ответил он, положив руку на грудь, и ничего больше не сказал. «Неразговорчивый», — пробормотал Зорбас, — «терпкий человек». «Гордый, мне он нравится», — сказал я. Мы уже подходили, ноздри у Зорбаса радостно задрожали. Мадам Артанс, заметив нас с порога, издала радостный возглас и исчезла внутри. Зорбас накрыл на стол во дворе под виноградными лозами, с которых уже опала листва. Он нарезал крупными кусками хлеб, принес вино, поставил тарелки, разложил приборы. Повернувшись ко мне, Зорбас лукаво глянул, кивнув в направлении стола. Приборов было 3. «Понимаешь, хозяин?» — шепнул он мне на ухо. «Понимаю», — ответил я. «Понимаю, старый висельник». «Из старой курицы бульон что надо», — сказал он, облизываясь. «Кое в чем и я знаю толк». Он быстро ходил туда-сюда, тихонько напевая старинные аманы, а глаза его метали искры. Примечание. Аманы — песня о любовных страданиях с частым повторением восклицания «аман» — арабское, которое якобы должно вызывать жалость и приносить облегчение. «Это и есть настоящая жизнь, хозяин. Жизнь и курица», — сказал он. Примечание. «Жизнь и курица» — греческое выражение, означающее жизненные удовольствия, легкую и приятную жизнь. «Да, вот сейчас я поступлю так, словно в эту минуту помирать собрался, и спешу, чтобы не отдать концы, не полакомившись курицей». «Пожалуйте к столу», — распорядилась мадам Артанс. Она взяла горшок и уже собиралась поставить его перед нами, но, увидев 3 прибора, так и застыла с раскрытым ртом. Мадам густо покраснела от удовольствия, глянула на Зорбаса, и ее прокисшие голубые глазки заиграли. «Панталоны на ней загорелись», — тихо сказал мне Зорбас. Затем, весь вежливость, он обратился к мадам. «О, распрекрасная береговая русалка! Мы потерпели кораблекрушение, и море выбросило нас в пределы твоего царства. Соблаговолись же откушать с нами, о, русалка!» Старая шансонетка раскрыла свои широкие объятия, словно собиравшись заключить в них нас обоих, затрепыхалась, патетически коснулась кончиками пальцев сначала Зорбаса, затем меня, и, воркуя, побежала в свою комнату. Спустя какое-то мгновение она появилась, раскачиваясь из стороны в сторону, в своем прекрасном наряде, старом, зеленом, в конец истрепавшемся бархате, с вытершейся желтой тесьмой. Грудь мадам оставалась гостеприимно обнажена, а у развилки ее была заколота пышная матерчатая роза. В руках у мадам была клетка с попугаем, которую она повесила напротив, на жерди виноградника. Мы усадили мадам посредине. Зорбас уселся справа от нее, я слева. Мы все жадно набросились на еду, в течение некоторого времени не издавая ни звука, потому что торопились накормить нашего ослика и напоить его вином. Еда очень скоро превращалась в кровь, Плоть укреплялась, мир становился прекрасным, сидевшая рядом женщина все более молодела, и морщины исчезали с ее лица. Зеленый с желтой грудью попугай, в подвешенной напротив клетке, смотрел на нас, наклонив голову, и казался нам то крошечным заколдованным человечком, то душой старой шансонетки, облаченной в такие же желто-зеленые наряды. А на изгибавшихся у нас над головами виноградных лозах с опавшей листвой вдруг появились крупные черные кисти. Зорбас соединил вместе ладони, словно заключая в объятия весь мир. «Да что же это такое?» — воскликнул он в полном смятении. «Выпил стаканчик вина, и мир перевернулся вверх дном. Что же тогда за штука жизнь, хозяин?» «Богом клянусь, не могу понять, что это над нами вверху, виноград или ангелы? А может быть вообще ничего нет? Совсем ничего? Ни курицы, ни русалки, ни крита? Говори, хозяин, говори, а то я с ума сойду!» Настроение у Зорбаса поднялось, он уже покончил с курицей и теперь ненасытно глядел на мадам Артанс. Взгляд его метался по ее телу, то поднимаясь, то опускаясь. Пронзал чрезмерно расширившиеся груди, ощупывая их, словно руками. Блестели глазки и у нашей хозяйки, она любила венцо и слегка захмелела. Озорной демон винограда возвратил ее в древние времена, и она снова стала нежной, с открытой грудью и открытым сердцем. Мадам поднялась, заперла ворота, чтобы сельчане, «дикий человек», как она называла их, не видели. Мадам закурила сигарету, и ее вздернутый французский носик стал пускать дым колечками. В такие минуты все врата женщины открыты, и только одно доброе слово, всемогущее, как золото или как любовь. И тогда я закурил трубку и сказал доброе слово. «Ты, мадам Артанс, дорогая наша, напоминаешь мне Сару Бернар в годы ее молодости». Столько изящества, грации, аристократичности и красоты я никак не ожидал встретить на здешних диких берегах. Какой Шекспир забросил тебя сюда, к этим людоедам? «Шекспир?» — изрекла она, широко раскрыв свои выцвевшие глазки. «Что еще за Шекспир?» Мысли ее устремились шарить по театрам, какие ей только пришлось повидать. Когда-то она выступала в кафе «Шантанах», от Парижа до Бейрута, и оттуда по побережью стран Востока. Вдруг она вспомнила. Александрия, большой зал с люстрами и бархатными креслами, множество мужчин и женщин, обнаженные плечи, ароматы, цветы, и вдруг занавес раскрылся, и появился жуткий араб. «Что еще за Шекспир?» — снова спросила она, радуясь, что наконец вспомнила. «Не тот ли, которого называют еще Отелло?» «Тот самый. Какой Шекспир забросил тебя, госпожа, на эти дикие берега?» Она оглянулась. Ворота были на запоре, попугай спал, кролики совокуплялись. Мы были одни. И тогда она стала открывать перед нами сердце свое, как обычно открывают старый сундук, набитый пряностями, пожелтевшими любовными письмами, старыми нарядами. Она изъяснялась по-гречески с горем пополам, путала слоги. Хотела сказать «навраг», «адмирал» и говорила «навраг», а вместо «эпонастаси» — «восстание» — говорила «анастаси» — «воскресенье». Однако, спасибо вину, мы в совершенстве понимали ее, то с трудом удерживались от смеха, то опять-таки, ведь мы тоже слегка захмелели, нам хотелось рыдать. Итак, вот что приблизительно поведала нам старая русалка в своем благоухающем дворе. «Итак, я та самая, которая теперь перед вами, была когда-то, ах, великой и могущественной. Нет, я была не в кабаре, я была прославленной актрисой и носила шелковые комбинации с настоящими кружевами. Но любовь...» Она издала глубокий вздох и прикурила новую сигарету от огонька Зорбаса. «Я полюбила Наврака. Крит снова имел Анастаси, и флоты причалили в Суду. Примечание. Суда – главный порт на западе Крита близ Ханьи. В годы автономного критского государства 1898-1905 в крепости Суды находился центр представителей турецких властей и четырех держав-протекторатов. А через несколько дней причалила и я. О, какое великолепие! Нужно было видеть четырех навраков – английского, французского, итальянского и русского. Все в золоте, в лаковых туфлях и с перьями на голове, как петухи. Крупные петухи, каждый весом 60-70 ток. Они меня сразили наповал. Ах, какие бороды! Кудрявые, из чистого шелка. У каждого был особый запах, по которому я различала их ночью. Англичанин пахнул одеколоном, француз фиалками, русский мускусом, а Италия... Ах, Италия была без ума от пачулей. Какие бороды, Христос и Богородица, какие бороды! Как часто мы все впятером сидели в Навракии и беседовали о Панастасии, все в декольте. Я была в шелковой рубашонке, которая липла к телу, потому что они заливали ее шампанским. А дело было летом. И так мы беседовали об Анастасии. Я хватала их за бороды и умоляла не бомбардировать несчастных критяшек. Мы видели их в бинокль на скале неподалеку от Ханьи. Примечание. Ханья – крупнейший город западного Крита, бывший столицей автономного критского государства. Малюсенькие, словно муравьишки в голубых штанишках и желтых сапожках. Они кричали «Да здравствует! Да здравствует!» и даже флаг у них был. Тростник, составлявший изгородь двора, зашевелился. Старая адмирала-воительница испуганно умолкла. В щелях между тростником блеснули маленькие лукавые глазки. Деревенские ребятишки пронюхали про нашу пирушку и следили за нами. Шансонетка попробовала было подняться, но не смогла. Она слишком много съела и выпила, и потому снова плюхнулась на стул, обливаясь потом. Зорбас схватил камень с земли. Ребятишки с визгом бросились в рассыпную. «Говори, моя русалка, говори, моя золотая!» — сказал Зорбас, придвигая свой стул ближе. «Итак, я говорила итальянцу, с которым была к тому же наиболее смелой. Я хватала его за бороду и говорила. Канаваро, так его звали, канаварчик мой, не надо делать бум-бум, не надо делать бум-бум. Сколько раз я, вот это самое, спасала критян от смерти». Сколько раз пушки были уже готовы, но я держала наврака за бороду и не позволяла ему делать бум-бум. Но от кого тут ждать благодарности? Если видели вы орден, видала и я. Мадам Артанс разгневалась на человеческую неблагодарность и ударила своим мягоньким морщинистым кулачком по столу. А Зорбас положил руки на открытые, видавшие виды колени, схватил их якобы в волнении и закричал. «Бабулина моя, дай на тебя порадоваться, не надо делать бум-бум!» Примечание. Бабулина Ласкарина, 1771-1825. Знаменитая героиня национально-освободительной войны 1821-1829 годов, особенно прославившаяся в морских боях у берегов Пелопоннеса. К началу войны 50-летняя Бабулина была вдовой двоих мужей. В морских сражениях Бабулина принимала участие во главе трех своих собственных кораблей, одним из которых Агамемнон, затем Специя, командовала лично. «Убери свои крюки!» — хихикая сказала наша хозяйка. «За кого ты меня принимаешь, дружок?» И она посмотрела на него нежным взглядом. «Есть бог!» — говорил лукавый старый повеса. «Не печалься, бабулина моя! Есть бог! Мы здесь с тобой! Не нужно вздыхать!» Старая француженка подняла к небу свои прокисшие голубые глазки, но увидела спящего в клетке ярко-зеленого попугая. «Коноваро, коноварчик мой!» — любовно ворковала она. «Я здесь!» — воскликнул Зорбас, снова опуская руку на видавшие виды колени, словно принимая их во владение. Старая шансонетка потерлась о стул и снова открыла морщинистый ротик. «Я тоже геройски сражалась грудь на грудь, но пришли недобрые дни. Крит освободился, и флоты получили приказ возвращаться. Что будет со мной?» — восклицала я, хватая четыре бороды. «На кого вы меня покидаете? Я привыкла к величию, привыкла к шампанскому и цыплятам, привыкла к морячкам, которые отдают мне честь, к пушкам, которые смотрели на меня, нарадоваться бы ими, так вот лежа, заряженные, как мужчины. Что будет со мною, четырежды вдовою, на враки мои?» А они смеялись, ах, эти мужчины, и осыпали меня английскими фунтами, лирами, рублями и франками. Я набивала ими чулки, корсеты и туфельки, а в последний вечер я кричала и плакала, и навраки пожалели меня, наполнили в ванну шампанским, окунули меня туда, и я купалась у них на глазах, мы, видите ли, были смелы, а затем они окунули туда свои стаканы и выпили все шампанское, и в добрый час, а затем опьянели и погасили свет. А утром я вся, и каждый кусочек на мне, все пахло фиалками, одеколоном, мускусом и пачулями. И все четыре великие державы, Англию, Россию, Францию и Италию, я держала вот здесь, здесь, на груди, и забавлялась ими вот так. Мадам Артанс раскрыла свои пухленькие коротенькие ручки и то опускала, то поднимала их, словно играя с младенцем на коленях. «Вот так, так! А едва расцвело, пушки принялись палить, клянусь вам в мою честь, а потом белая лодка с 20 веслами отвезла меня и высадила за ханьей». Она схватила свой платочек и принялась безутешно рыдать. «Бабулина моя!» — в сильнейшем волнении вскричал Зорбас. «Закрой глазки! Закрой глазки, моя золотая! Я здесь, твой Коноваро!» «Убери крюки, сказано тебе!» — снова кокетливо рявкнула хозяйка. «Ну и наглец! Где же тогда твои золотые эполеты, аксельбанты и пахучая борода? Ах, ах!» Она нежно сжала руку Зорбаса и снова принялась плакать. Стало свежо, мы молчали. Море, там за тростником, закатилось. Два упитанных ворона пролетело над нами, и крылья их издали резкий звук, похожий на треск какой-то разрываемой шелковой ткани. Шелковой рубахи шансонетки, например. Сумерки опустились золотой пылью, присыпав двор. Локоны мадам Артанс вспыхнули огнем и буйно развивались под порывами вечернего ветерка, словно желая улететь и зажечь пожаром головы сидевших напротив мужчин. Ее полуобнаженные груди, открытые старческие пухлые колени, морщины на шее, растоптанные туфельки наполнялись золотом. Наша старая русалка встрепенулась. Прикрыв свои раскрасневшиеся от слез и вина глазки, она поглядывала то на меня, то на Зорбаса, нависавшего со своими сухими козлиными губами над ее лоном. Она вопросительно поглядывала на нас обоих, стемнело уже вполне, пытаясь разглядеть, кто же из нас двоих ее Коноваро. «Бабулина моя!» — страстно ворковал Зорбас, колено которого уже оседлало ее колено. «Нет ни бога, ни дьявола, но ты не огорчайся. Подними свою головку, положи ручку на щеку и затяни Амане, и да сгинет смерть!» Зорбас вспылал. Правой рукой он подкручивал ус, а левую опустил на млеющую шансонетку. Он говорил, прерывисто дыша, глаза его слипались. Конечно же, теперь он видел перед собой не эту размалеванную, бальзамированную старуху, но все женское племя, как он обычно называл женщину. Личность исчезла, лицо терялось, юное или дряхлое, красавица или дурнушка, вариации теряли значение. За каждой женщиной пребывал строгий, священный, полный тайн лик Афродиты. Этот лик и видел Зорбас, с ним разговаривал, его желал. А мадам Артанс была всего лишь эфемерная прозрачная маска, и Зорбас разрывал ее, чтобы целовать вечные уста. «Подними свою белоснежную шею, золотая моя!» Снова принялся умоляюще вещать его прерывающийся голос. «Подними свою белоснежную шею и затяни Аманы!» И старая шансонетка опустила многоопытную, изъеденную щелоком руку на щеку и томно закатила глазки. Повергающим в тоску диким сильным голосом она затянула свою любимую тысячи раз пропетую песню, глядя, теперь она уже сделала выбор, томными глазками на Зорбаса. «В течение моей жизни, дабы тебя увидеть...» Зорбас вскочил, принес из комнаты сандури, уселся, скрестив ноги на земле, вытащил инструмент, положил себе на колени и вытянул свои ручищи. «Ох-ох!» — зарычал он. «Возьми нож и зарежь меня, бабулина моя!» И когда уже стала опускаться ночь, выкатилась на небосвод вечерняя звезда, и чарующе и сообщнически зазвучал голос сандури, мадам Артанс, переполненная курятиной, рисом, миндалем и вином, тяжело навалилась Зорбасу на плечо и вздохнула. Она легко потерлась о его костлявые плечи, зевнула и снова вздохнула. Зорбас кивнул мне и тихо сказал: «Панталоны на ней загорелись. Уходи, хозяин».